Глава 14. Выходя из спальни Арно, я улыбалась. Красавец-мужчина сумел сделать меня счастливой. Волны удовольствия унесли меня далеко за пределы замка и напрочь изгнали из головы мысли о предстоящем походе. Наш тайный брак возбуждал мое воображение. Представляю, какое лицо будет у Ричарда, когда он узнает, что его обошел брат. Я не представляла себя супругой Ричарда, а вот за Арно пошла с удовольствием. Если не он, то кто же поможет мне изгнать из памяти все то, что было со мной в спальне купившего меня мужчины? Все должно уйти в небытие. Я должна жить новой жизнью, будучи преданной и верной женой своему красивому мужу. У нас обязательно будут дети, пригожие и здоровые. Интересно, чью ипостась они предпочтут? Мою или Арно? Будут ли они обращаться в тигров или выберут могучие тела оленей? На секунду представила, что они решат не выбирать, а примут обе ипостаси. Тигр с оленями рогами? О да, это будет потешно! За обедом Арно объявил о нашем браке, и все зааплодировали. Один только Ричард сидел мрачнее тучи и сверлил меня взглядом. Я чувствовала, что его чувства были искренними и сильными. Мне даже стало не по себе. Но вот что он так набычился? Неужели так трудно порадоваться за брата? Тем более, что наш брак можно было считать счастливым. Арно любил меня, а я была на грани влюбленности в него. Он наилучшая партия для меня. Остается только искренне полюбить мужа. На следующее утро мы выдвинулись в поход. Каждый обрел вторую ипостась, и теперь наше войско выглядело как миграция птиц и животных, спасающихся бегством от пожарищ. Мы шли сплошной стеной. Коршуны, орлы и соколы кружили над нами. Крупные звери шли впереди, а за ними поспевали суслики, хорьки, мыши и змеи. Перевал мы миновали вполне быстро. Наши неутомимые тела не уставали, и мы шли грозным войском на темных магов. Через пару суток пред нами предстал первый замок. Как мы и планировали, птицы перелетели через стену, обернулись магами, расправились со стражей и открыли нам ворота. Нас никто не ждал, оттого и завоевание стало легким. Мы почти не встретили сопротивления. Остановились в замке на несколько дней, чтобы вернуть магию рабам, перетянуть слуг темных магов на свою сторону и тоже обучить магии. Так что дел было много. Горстка темных магов, скрипя зубами и лишенная магии, сидели в подземелье. Чтобы темные не вырвались на свободу и не умерли с голоду в казематах, мы оставили несколько светлых магов, чтобы охраняли темных. Наше нашествие, подобно цунами, прокатилось по землям темных магов. Я была во главе всех сражений. Мало где мы встречали сопротивление. Нас не ждали, оттого и победа была легкой. Так мы прошли большую часть земель завоевателей. Старались не убивать, а брать в плен. Со временем мы хотели создать колонию, где поселили бы темных магов. Если захотят жить в мире, как прежде, обретут свободу. А если нет, то так и помрут, захлебнувшись своей ненависти к нам. Пусть ненавидят, нам все равно. Верховный совет темных магов прознал про наше победоносное шествие. После этого нам пришлось туго. Хоть полчище наше стало огромным, но отныне каждый замок противостоял нам. Начались кровопролитные битвы. Если было нужно, я зубами рвала глотки негодяев. Особый боевой дух и мстительность мне придали воспоминания. Тяжело было думать о том, на что были обречены светлые маги в плену у темных. Многие из наших пали. Но противостоять нам уже было невозможно. Мы непременно брали замки, под стенами которых оказывались. Остановить нас было невозможно. Мы старались не убивать противника, а брать в плен, чтобы в дальнейшем построить тот мир, в котором жили прежде, до восстания темных магов, где все жили в мире и согласии, где были смешанные браки между темными и светлыми магами, и где никто не пытался иметь рабов и повелевать ими. Наше противостояние длилось долго. Мы шли по землям темных магов, покоряя замки, пока не оказались под стенами высокого замка, возвышающегося над пропастью. я без труда узнала замок Пегас Кентавров. Хоть теперь я была свободна и даже под защитой мужа, но ощутила неприятное покалывание в груди при виде мрачного исполина. Вспомнилось, как я прибыла сюда раздетая в клетке под проливным дождем. Следующим воспоминанием была комната, в которой я лишилась невинности. Сэм тогда так печально смотрел на меня, будто сожалел, что я рабыня. Его побег со мной говорил о многом. Он полюбил меня и, возможно, женился бы, если бы не жесткие законы. Грустно было вспоминать о Сэме. Да еще тогда, когда наше могучее войско собиралось взять штурмом его замок, а его самого с его семьей и гостями замка лишить магии и посадить в темницу. Интересно, что с Таей и Мирой? Живы ли? Предвкушение встречи вызвало улыбку на моих устах. «Чему радуешься?» — рядом со мной возник Арно. «Неужто так счастливо вновь попасть сюда?» Я услышала в его словах нотки ревности. «Значит, понимает, что Сэма невозможно просто так выкинуть из моей жизни». Об этом же сказал и святитель во время брачной церемонии. «Я буду рада освободить из плена своих подруг», — искренне ответила я, прижавшись к груди возлюбленного. «Ты и сам знаешь, насколько мы сближаемся с теми, с кем приходится делить кусок хлеба и жесткий настил темниц». «Ты больше не думаешь о нем?» — ошарашил меня вопросом Арно, развернув так, что я была вынуждена посмотреть на него. «О ком?» — сглотнув, спросила я, чтобы собраться с мыслями и придумать ответ. Хотя достаточно было бы ответить «нет». «О том, кто забрал твою невинность и твое сердце». Голос Арно дрогнул. «Зачем говорить о любви, когда ее не было?» Плечи Арно опустились. «Я никогда прежде не обсуждал с тобой этого». Голос был с хрипотцой и взволнованный, отчего заволновалась и я. «Когда младший брат Пегас Кентавров сбежал с тобой, весь дворец стоял на ушах. Только и было разговоров, что он влюбился. Никто не сомневался, что ты ответила ему взаимностью». «Думала, что наш побег – самый большой секрет», – промямлила я, ругая Арну за то, что решил так не вовремя поднять эту тему. «Да, секрет», – он кивнул. «И именно поэтому о нем шептались все. Слухи докатились даже до наших казематов. Нам стали известны все детали вашего побега и возвращения. Младшего братца опоили зельем забвения, отчего он позабыл тебя». Но потом он увидел тебя среди толпы танцующих девушек и спустился к тебе. Я лично был свидетелем той встречи. Нас уже привели для сражений, и я не мог не видеть, с каким интересом он смотрел на тебя. А ты чуть не потеряла сознание под его взглядом. Было видно, что между вами что-то есть, и я уверен, что это любовь. У меня аж в глазах потемнело. Злость накатила. И я выплеснула ее на мужа. «Даже если так, то зачем сейчас обсуждать это? Или ты решил перед осадой определиться, что сделать с Сэмом? Взять в плен или убить на месте? То есть ты все еще любишь его?» Арну невозможно было сбить с темы разговора. «Нет», — отмахнулась я. «Это ложь». «Если тебе самому все виднее, то зачем спрашивать?» Взвилась я и добавила хриплым от негодования голосом. «Святитель во время брачной церемонии предупреждал тебя, что между мной и тобой может встать другой мужчина. Так зачем было продолжать церемонию? Не легче ли было все остановить? Мы могли бы остаться хорошими друзьями, но ты решил, что нам стоит стать мужем и женой». К нам подошел Ричард. Совсем не вовремя. Даже услышал конец разговора. «Молодожены решили поброниться перед взятием замка?» Он смешливо изогнул бровь. «Если не ошибаюсь, то именно в нем вы встретились». Он был настолько не вовремя и настолько не к месту, что я аж закипела. Моя вторая ипостась чуть не вырвалась наружу. Стою, а сама чувствую, как тигриный хвост нервно бьет по земле. «Не лез бы ты, братишка!» Арно тоже был не в восторге. «Мне показалось, что вы что-то обсуждаете», как ни в чем не бывало, заявил Ричард. «Даже если так, то оно тебя не касается», — прорычала я, сдерживая тигриный оскал. «Шел бы своей дорогой». Он посмотрел на меня насмешливым взглядом и заявил. У нас расторжения браков не бывает. Каждый брак умирает лишь с кончиной одного из супругов. Так вот, не стоит ругаться перед смертельной битвой. К тому же напоминаю, что в случае смерти Арно я буду вынужден жениться на тебе по закону наших предков. Кстати, уберите гриный хвост». Хоть сказал он это смеясь, но мне было не до смеха. Оскалившись, я царапнула хищными когтями воздух, так и не достав до Ричарда. «Спокойнее!» — прокричал он, отступая. «Я пошутил! Хотел разрядить обстановку!» «Разрядил и будет!» — напустился на него Арно. «Моли богов, чтобы я остался жив, иначе эта дикая кошка достанется тебе. Ты прав, вдова не покидает семью, а переходит к другому брату». Прежде я знала об этом правиле, но почему-то совсем забыла под натиском событий, что обрушились на меня после восстания темных. Вот еще не хватает стать вдовой Арно и женой Ричарда. Это не входило в мои планы. Ричард совсем был мне не по нраву. Уж лучше я стану женой Сэма, чем Ричарда. О, неужели я подумала так? Ужас! Будто смирилась со смертью Арно и уже приняла Сэма как своего мужа. Да что это со мной? Как такое возможно? Даже страшно стало от этого, и я очень крепко прижалась к Арно. «Я люблю тебя и только тебя», — зашептала я довольно громко, чтобы Ричард тоже слышал это и отстал со своими идиотскими шутками. «Ничто и никогда не разлучит нас, даже смерть. Она не сможет забрать тебя у меня. Боги услышат мои молитвы». Моя речь была настолько пламенна и искренна, что ей поверили все, и даже я. Я не лукавила, не играла на публику. Я искренне желала здоровья своему мужу и искренне молила богов о его благополучии. «Так-то лучше», — расплылся в улыбке Ричард. «А то мне показалось, что эта дикая кошка выцарапает тебе глаза, братишка». Он ушел, а Арно еще крепче обнял меня и поцеловал в макушку. Под моим ухом, прижатым к его груди, гулко громыхало его сердце. Грудь равномерно вздымалась и опадала. Этот мужчина был дорог мне. Я любила его всем сердцем. Мне нравилось принадлежать ему на любовном ложе, и ничто не заставит меня разлюбить его. Чтобы это было именно так, я сглотнула ком воспоминаний, застрявший в горле, прогоняя образ Сэма. Теперь он мой враг. Тот, кого я должна взять в плен или убить, если он окажет сопротивление. Почему-то я ни на секунду не сомневалась, что он не сдастся без боя. Значит, ему придется умереть. Умереть? От этой мысли я чуть не задохнулась. Сердце сжалось в пульсирующий ком боли. Надо забыть о Сэме. Надо. Он враг.